Глава 21. Бег с мешками. Роб на правах брата пытался прочитать мне мораль. Оказывается, девушке моего положения не пристало шататься по улицам в платье пастушки неизвестно с кем. «Я была известно с кем», — возразила я. «Это же Роймуш! Он вытащил папеньку из игорного дома. Заметь, до него это никому не удавалось». «Я ему несказанно благодарен, конечно, но он слишком часто оказывается рядом с тобой. Ами, если он твой любовник, то хотя бы скрывай это от публики. Можно ведь найти место и время». Я, прищурившись, оглядела младшего братца, которому едва минуло 18, с ног до головы. «Ну-ка, откуда он вообще знает о таких вещах? По личному опыту говоришь?» «Даже если и так, я мужчина, мне можно!» Матушка будет в полном восторге. «Ей знать не обязательно!» «Да, ты ж помнишь, что ее нельзя нервировать, а отцу и подавно нужен покой!» 50 гронов, и я забываю, кто привел тебя домой уже в третий раз!» «Да подавись, вымогатель! Шантажист! Сын ехидны!» Мама была бы в восторге от сравнения. На этом наша милая семейная беседа закончилась. Я, злая и обедневшая на 50 гронов, поднялась в свою комнату и завалилась в постель. А уж чем занимался мой братец, понятия не имею. Поди в бордель помчался, озабоченный. Разбудили меня какие-то странные звуки снизу. Я накинула пеньюар и свесилась с лестницы, рискуя свернуть шею от любопытства. Зрелище предстало странное. Матушка лежала на диване, как бы в глубоком обмороке. Отец суетился рядом, обмахивая ее газетой. Горничная топталась тут же с двумя рюмками на подносе, а Роб ржал в кресле. Ничего нового. Завидев меня, брат приветственно махнул рукой. «О, Аманда Аэлита Аврелия Ибн Ларе! Ваше Высочество, богиня красоты и грации! Снизойдите же перед наши светлые очи!» «Ты пьян?» — с подозрением осведомилась я, спускаясь в гостиную. «Ничуть. Я очумел от восторга!» «Амми, детка!» — ожила графиня Ларье, протягивая ко мне белые изящные руки. «Солнышко мое ненаглядное, жемчужина моих очей! Вы все пьяны?» «Нет, что ты, это все цветы», — пояснил отец, посмеиваясь. «Что за цветы?» «От принца Ливойского, приглашение на музыкальный вечер». «О!» — только и смогла вымолвить я. «Какая партия, какая партия!» Матушка пребывала в экстазе. Мне очень хотелось спустить ее с небес на землю, но я мужественно подавила в себе сей недостойный порыв. Нет уж, пусть думает, что хочет, во всяком случае, она оставит меня в покое на какое-то время. А что до сплетен, которые она растащит по своим подругам, так мне они только на руку. И вообще, человек так радуется, что просто жестоко ее расстраивать так быстро. Главное, как-то дать ей понять, что принц куда больше ценит мой ум, чем зону декольте. Платье удалось отстоять. Я сегодня буду выглядеть невинно и скромно, как и полагается спутнице столь высокопоставленной особы. А принц, как обычно, был блестящ. Его-то не смущали ни кольца на пальцах, ни булавка с огромным топазом на шейном платке из тончайшего кружева, ни роскошная вышивка на жилете. Одевался он весьма броско и богато. Ну да, в Ливое так принято. К тому же у них чуть холоднее, чем у нас. В моде бархат, замш, парча и шерстяные ткани. Их несложно украсить золотой канителью и самоцветами. А с тонкими муслиновыми и шелковыми платьями тяжеловесные драгоценности не смотрятся. Кружево, жемчуг, живые цветы, изящная вышивка — вот то, что любят наши модницы. К счастью, отец не позволил матушке выбежать следом за мной, чтобы рассмотреть принца Ливойского. Он сам вывел меня к коляске принца, усадил и благословил. Я скривила губы в улыбке, ведь с Валерианом мы были почти незнакомы, даже разговаривали всего пару раз и то по необходимости. На самом деле, пообщаться с принцем наедине было даже любопытно. Может, мне удастся понять, что нашла в нем Сандра, кроме точеного лица и золотых кудрей. А еще мне хотелось расспросить его об Этьене. Начала я, конечно, со второго. Глупая, глупая женщина. Ваше высочество. Называй меня Вэл. Друзья зовут меня так. А мы друзья? Я надеюсь. Вы друг Сандры, а еще Тьен просил вам помочь. Стало быть, у нас уже двое общих друзей. Хорошо, Вэл. А Этьен ваш друг, да? Больше, чем секретарь? Интересный вопрос, леди. Этьен скорее друг моей матушки, но мне он покровительствует. Секретарь? О, он особенный секретарь. Впрочем, если захочет, он расскажет все сам. Не будем о нем разговаривать, мне гораздо интереснее Сандра. Я заметила, хмыкнула я. И что вы только в ней нашли? Вы такие разные. Именно. Она живая, настоящая, говорит, что хочет. Делает, что хочет, не боится казаться смешной. Вы не представляете, как она вдохновляет. Я привык, что девушки, которые вокруг меня, как марионетки, говорят шаблонные фразы, двигаются по уставу, фальшиво улыбаются и даже глазами хлопают по команде. Удобно, но дико скучно. И никогда не знаешь, что на самом деле у них в голове. А Сандра все говорит прямо. И это великолепно. С ней не нужно бояться ошибиться. Она просто даст в глаз, мрачно поддакнула я. И ласково объяснит, за что. Вот именно! Принц лучезарно улыбнулся. Наверное, со стороны казалось, что мы и в самом деле пара. Он начинал мне по-настоящему нравиться. Похож на Сандру. За невинной, почти детской мордашкой скрываются ум и наблюдательность. Впрочем, ни один из кандидатов не был замечен в тупости. Что и говорить. Уж, наверное, соседи не посылали тех, кто может их опозорить в глазах нашего короля. Наше появление, как и ожидалось, произвело фурор. Я, такая изысканно нежная брюнетка в белом кружевном платье, и он, утонченно хрупкий блондин, сверкающий, как иней на солнце, совершенно разные, но одинаково прекрасные. Да, скромничать меня леди-матушка отучила еще в раннем детстве, безапелляционно утверждая, что у такой красавицы, как она, дочь не может не быть самым прекрасным в мире ребенком. Когда тебе каждый день суют под нос зеркало со словами «Ну, погляди же, какая ты красивая!», ты быстро начинаешь верить в себя. Уж в чем, а ни в своей внешности, ни в своем уме я не сомневалась. Характер, да, не самый покладистый и слишком застенчивая, пожалуй, но это, как я поняла, вовсе не моя вина, а тех самых мужчин, которые подавляли меня своей мрачностью. Потому что в компании принца Валериана мне внезапно было очень весело. Он постоянно смеялся, болтал о всяких пустяках, угадывал мои желания и очень трепетно за мной ухаживал. Пожалуй, его шуткам не хватало ехидства, а замечаниям глубины остроты, но зато он показался мне светлым и добрым мальчиком, искренне восхищающимся этим миром. Для друга отличное качество, для короля, боюсь, совсем не годится. Впрочем, что я понимаю в мужчинах? Оказывается, женщина другого действительно заманчивая добыча. Столько внимания я не видела ни на одном из вечеров. Ко мне подходили молодые люди, которых я совсем не помнила, но они уверяли, что были мне представлены. Мужчины постарше приносили вино и спрашивали, пою ли я. Я немного умела петь, но качала головой и загадочно улыбалась. Вряд ли мне предложат выйти к инструменту. У Бергенов хватало своих дочерей, кузин и племянниц. Мне и приглашение-то отправили из вежливости, зная, что все равно Ларье не появляются на таких мероприятиях. Не наш круг, пожалуй. Тут собрались самые сливки общества. Куда нам, молоку, с заложенным домом, до них? А я вот заявилась, да еще с принцем, да еще смею снисходительно принимать знаки внимания у так тщательно прикармливаемых самцов, предназначенных для трех дочек и двух племянниц графа Бергена. Маделин Берген, среднюю и самую очаровательную дочь графа, позвали таки к инструменту. Я была с ней когда-то дружна, еще с тех времен, когда папенька напрочь не погубил свою репутацию, и знала, что голос у нее удивительной красоты и силы, ей бы в опере петь. Но разве дочери графа пристало подобное? Она мне кивнула, узнала, конечно, и запела. «Какая!» — выдохнул мне в ухо Валериан. «Настоящий талант, просто магия!» Да, я была с ним совершенно согласна. «Вы с ней знакомы, как я понял?» «Да, мы дружили когда-то. Маделин всегда пела так, словно фея поцеловала ее в губы еще в колыбельке. А у нас, говорят, радуга коснулась». Мы шептались еле слышно, словно действительно влюбленные. Несмотря на чудесный вечер, на волшебный голос Маделин, на музыкантов, на мой успех, вдруг сделалось некомфортно, словно чей-то злой взгляд буравил мне затылок. Не выдержала, обернулась и зажмурилась от неожиданности, увидев знакомые голубые глаза. «Сандра! Мать! Мать! Мать! Откуда она тут? И что мне теперь делать?» Если раньше я была совершенно уверена, что Элли не устроит скандала прилюдно, сделав вид, что даже не заметила нашей с Валерианом близости, то теперь мне сделалось откровенно страшно. «Это шишки лесные, Сандра! Тетка, которая не побоялась сунуться в огонь за каким-то котом! Та, которая трижды была замужем, и уж наверняка она мне не спустит столь дерзкую выходку!» Да, вечер у графов Бергьенов посетила сама принцесса, да еще со всей своей свитой женихов, кроме одного, что был при мне. Какая честь! Вокруг нее суетилась хозяйка дома, гости, забыв о певице, оборачивались и таращили глаза, а я мечтала сейчас провалиться сквозь землю. Что будет? Никто так и не понял, что произошло. То ли кто-то, вскочивший приветствовать высоких гостей, задел канделябр локтем, то ли нарочно столкнул свечу со столика возле окна. И такое нельзя отрицать. Завистников в высшем свете было немало, но занавески вдруг вспыхнули огнем, дамы завизжали. Маделин попыталась упасть в обморок. Она девушка творческая, не от мира сего, ей можно. Хозяин дома громко вопрошал, есть ли в комнате маги. А принц Валериан неожиданно схватил вазу с цветами и выплеснул на занавеску. Не помогло. Конечно, тонкая ткань полыхала вовсю, но поступок я оценила. «Всем покинуть гостиную!» — громко крикнул хозяин. «Не толпитесь по одному! Нет, нет, не открывайте окна!» Но было поздно. Кто-то уже распахнул еще одно окно. Порывом ветра пламя раздуло еще больше, и у какой-то дамы вспыхнули волосы. Я совсем не маг, но бытовую руну чистоты накладывать умею. Быстро выдернула пальцы, прошипела несколько звуков, и на несчастную даму, ой, да это же Дороти Ратье, злейшая матушкина подруга, обрушился, к сожалению, не ливень, а лишь небольшой дождик, но волосы потухли. Гостиная полыхала так сильно, что у меня сложилось впечатление, что огонь поддерживает какой-то маг. В дверях застряли две пожилые дамы в старомодных пышных платьях. «А ну, разойдись!» — гаркнул вдруг ирейский принц с характерным рычанием и споро вытолкал дам в коридор. Остальных уже пропускал по одной и очень быстро. Жени, закусив губу, плела какое-то сложное рунное заклинание. Лорд Бенедикт стоял позади, придерживал ее за локти и тихо ей командовал. Принц Валериан, угадав, что я по доброй воле не покину эту цирковую арену, вдруг подхватил меня на руки и поволок прочь. Ферье точно так же подхватил на руки буйно сопротивляющуюся принцессу. Эйлингер, не желая отставать, схватил Рию, а бедняге-принцу Жаку Ирейскому пришлось тащить-таки сомлевшую хозяйку, графиню Бергьен, ибо Марлен с Едвигой поспешили выбежать еще в первых рядах. Из покинутой гостиной внезапно хлынули потоки воды. Дамы снова дружно взвизгнули и подпрыгнули. Бурля и пенись, река скатилась вниз по лестнице, а потом разом иссякла. Из музыкальной гостиной вышли совершенно мокрые, но очень довольные собой Жени и Бенедикт. Пожар был потушен, и, судя по возгласам хозяина, ущерб был не такой уж значительный. Самая дорогая вещь, клавесин, привезенный из-за моря, из далекого Руана, пострадал больше от воды. Огонь его не коснулся. Сейчас слуги, владеющие рунами порядка, быстро высушат драгоценный инструмент и приведут в порядок паркет. А что касается занавесок, ковров и мебели, все равно они давно устарели. Графиня Бергьен теперь сможет сделать ремонт по последней моде. Жени укутали в полотенце и увели переодеваться. Принцесса, взглянув на меня свысока, проследовала за ней. Меня, как, впрочем, и прочих фрейлин, не позвали. Мы вежливо отказались от предложенного сконфуженным хозяином дома горячего вина с пряностями, заверили его, что совсем не промокли, и отправились вслед за остальными гостями домой. Принц Ирейский и Эйлингер тоже откланялись. Князь Ферье выразил желание дождаться принцессу, а Валериан сообщил, что обещал батюшке графу Ларье вернуть дочь домой целой и невредимой. К счастью, про мокрый подол и испорченные туфли батюшка ничего не говорил. У меня был выходной. Оставаться и ждать ее высочества было страшновато. Утром поговорю с ней. Должна остыть. А Арию, Марлен и Едвигу усадили в кресло. Они без принцессы никуда не могли уйти. Что ж, пункт «бег с мешками на спине» можно смело пометить как выполненный. Бег был? Был. А чем красивые женщины? Хуже мешков с мукой. Да ничем. Кстати, по всем правилам, из гонки выбыл Бенедикт, никого не таскавший. Но он, кажется, доволен таким раскладом.